Ангва оказалась лицом к лицу с королем. Она сопротивлялась безумному желанию перекинуться. Перед этой штукой, скорее всего, даже челюсти волка-оборотня окажутся бессильны. У голема нет еремной вены. Она не смела отвести взгляд. Король шагал неуверенно, подергиваясь. Если бы так двигался человек, решили бы, что он безумен. Он махал руками быстро, но хаотично, словно в них доходили какие-то управляющие сигналы, но искажались по дороге. Похоже, Дорфл все же сильно повредил короля. При каждом движении красный свет проливался из новых и новых трещин. — Ты трескаешься! — крикнула Ангва. — Та печка не годилась для керамики! Король бросился на нее. Она отскочила и услышала, как он перерубил рукой целую полку со свечами. — Ты чокнутый, непропеченный! Сырые мозги! Она вытащила меч. Она редко им пользовалась, находя, что улыбка действует не хуже. Взмахом ладони голем снес половину лезвия. Ангва в ужасе уставилась на срез металла и едва успела сделать сальто назад, уворачиваясь от нового удара, просвистевшего мимо лица. Она наступила на свечку и грохнулась, но сохранила присутствие духа и укатилась в сторону от ноги, тяжело наступившей на пол. — Где ты? — крикнула она. — Будь добра, подмани его поближе к двери, если можешь, — сказал голос из темноты откуда-то сверху. По шаткой подвесной линии конвейера полз Моркоу. — Моркоу! Да-да, я уже почти... — король схватил ее за ногу. Она ударила другой ногой и попала ему в колено. К ее изумлению колено треснуло. Но огонь в глубине пылал по-прежнему. Осколки керамики будто висели, опираясь на него. Что бы ни сделали с этим големом, он будет все так же идти вперед, даже если от него останется лишь облачко пыли, кое-как скрепленное вместе. — А-а, отлично! — сказал Моркоу и упал с потолка. Он рухнул королю на спину, одной рукой обхватил его за шею, а другой принялся молотить по голове рукоятью меча. — Нужно вытащить слова! — крикнул Моркоу, уворачиваясь от машущих рук. — Больше никак! Король шагнул вперед и ударился о штабель ящиков. Ящики развалились, свечи раскатились по полу. Моркоу схватил короля за уши и попытался их выкрутить. Ангва услышала голос Моркоу. — Вы имеете право на защиту! — Моркоу, оставь эти идиотские права! — Вы имеете право на... — Переходи уже от прав к расправе! В зияющем дверном проеме послышался шум и вбежал Ваймс с обнаженным мечом. — О боги! Сержант Детрит! — Сэр! — Детрит возник за спиной у Ваймса. — Стрелу из арбалета в голову, будьте добры. — Если вы настаиваете, сэр! — Голему в голову, сержант, а не мне. С моей головой все в порядке. Моркоу, слезь с этой твари. — Не выходит открутить ему крышку, сэр. — Сейчас попробуем 6 футов холодной стали в ухо. Только отпусти его, наконец. Моркоу оперся о плечи шатающегося короля, выжидая удачного момента, и прыгнул. Приземлился он неудачно, на кучу свечей. Нога подвернулась, он упал и покатился. Остановился он, только наткнувшись на пустую глиняную оболочку, когда-то бывшую Дорфлом. — Эй, мистер, поглядите-ка сюда! — сказал Детрит. Король повернулся к нему. Ваймс не полностью уловил то, что произошло следом, потому что все случилось очень быстро. Он только почувствовал дуновение воздуха, и ляск отскочившей стрелы арбалета смешался с треском дерева. Эта стрела зарылась в деревянном дверном косяке у Ваймса за спиной. А голем уже склонялся над Моркоу, который извивался, пытаясь отползти. Голем поднял кулак и с силой опустил его. Ваймс не успел заметить движение руки Дорфла. Она просто оказалась в другом месте, теперь сжимала запястье короля. Крохотные звездочки зажглись, как сверхновые у Дорфла в глазах. Король изумленно отпрянул, но Дорфл не отпускал. Он приподнялся на обрубках ног и одновременно замахнулся кулаком. Время замедлилось. Во всей вселенной двигался только кулак Дорфла. Он несся, как планета, неторопливо, но неостановимо. И вдруг лицо короля изменилось. За миг до удара он улыбнулся. Голова голема взорвалась. Ваймс потом вспоминал это замедленное движение. Одна долгая секунда висящих в воздухе осколков и слов. Из голема вылетели слова, целая охапка слов, десятки бумажных трубочек, и бесшумным дождем осыпались на пол. Очень медленно, мирно, спокойно король упал. Красный свет погас, трещины расползлись, и вот остались только черепки. Дорфул рухнул сверху. Ангва и Ваймс добежали до Моркоу одновременно. — Он ожил! — крикнул Моркоу, с трудом приподнимаясь. — Эта штука хотела меня убить, и Дорфул ожил. Но ведь эта штука выбила слова у него из головы. Голем не может жить без слов. Я вижу своему голему, они их насовали полную панамку. Ваймс подобрал несколько бумажных трубочек. Мир и справедливость для всех. Правь мудро. Научи нас свободе. Выведи нас. Бедняга, — подумал Ваймс. Давай-ка мы переправим тебя домой, — сказала Ангва капитану. Руку надо обработать и перевязать. — Ты слышишь, что я говорю? Он живой! — крикнул Моркоу. Ваймс опустился на колени рядом с Дорфлом. Разбитый глиняный череп казался пустым, как скорлупа яйца, выеденного еще вчера. Но в глазницах по-прежнему светились крохотные огоньки, каждый с булавочную головку. — прошипел Дорфл. Так слабо, что Ваймс не мог бы сказать, не почудилось ли ему. Палец царапнул по полу. — Он что, пытается что-то написать? — спросила Ангва. Ваймс вытащил записную книжку, подсунул Дорфлу под руку и осторожно вставил в пальцы карандаш. Люди смотрели, как он написал, неровными движениями, но все тем же механическим, точным почерком голема. 6 слов. И замер. Карандаш откатился, свет в глазах Дорфла начал меркнуть и погас совсем. — Милостивые боги, — выдохнула Ангва, — они обходятся без слов в голове. — Мы его восстановим, — сказал Моркоу. — У нас есть гончарная технология. Ваймс посмотрел на слова. Потом на останки Дорфла. — Мистер Ваймс, — сказал Моркоу. — Вперед, — скомандовал Ваймс. Моркоу похлопал глазами. — Прямо сейчас, — сказал Ваймс. И посмотрел на буквы, нацарапанные в записной книжке. — Слова, что в сердце, отнять нельзя. — А когда будешь его восстанавливать, — сказал Ваймс, — когда будешь восстанавливать, дай ему голос, понял? И пускай кто-нибудь перевяжет тебе руку. — Голос, сэр? — Ты меня слышал. — Есть, сэр! — Отлично. Ваймс взял себя в руки. — Мы с констеблем Ангвой тут осмотримся, а вы брысь отсюда. Он посмотрел, как Моркоу и тролль уносят останки. — Так, — сказал он, — мы ищем мышьяк. Может быть, тут есть какой-нибудь отдельный цех. Вряд ли они хотели смешивать отравленные свечи с обычными. Нюня будет знать, что... Где капрал Пападополу? — Я, кажется, больше не могу. Они подняли глаза. На свечном конвейере висела Нинья. — Как вы туда попали? — спросил Ваймс. — Я вроде как мимо пролетала, сэр. — А вы не можете просто отпустить руки? Тут вроде не очень высоко. — О! Прямо под Ниньей стоял большой чан с расплавленным свечным салом. Время от времени на поверхность поднимался и медленно лопался большой пузырь. Насколько он горячий? — шепнул Ваймс Ангви. — Когда-нибудь пробовали свежесваренное варенье? Ваймс повысил голос. — Капрал, вы можете там как-нибудь раскачаться? — Тут все сальное и склизкое, сэр. — Капрал Пападополу, я приказываю вам держаться. — Есть, сэр. Ваймс стянул куртку. — Подержи-ка. Я попробую залезть на эту штуку. — Не получится, — сказал Ангва. — Она и так хлипкая. — У меня уже руки соскальзывают, сэр. — Боги мои, почему вы не позвали на помощь раньше? — Мне показалось, что все вы были очень заняты, сэр. — Сэр, будьте добры, отвернитесь, — сказал Ангва, отстегивая нагрудную пластину. — Немедленно, пожалуйста, и закройте глаза. — Как? Зачем? — Быстро, сэр! — О, понял. Ваймс слышал, как Ангва пятится от чана с салом. Шагам аккомпанировал звон падающих доспехов. Потом она побежала, и звук шагов менялся на ходу, а потом... Он открыл глаза. Волчица взмыла в воздух, словно замедленным движением схватила Нинью зубами за плечо, как раз когда у той руки соскользнули с опоры, и изогнулась дугой так, что обе вместе рухнули на пол по ту сторону котла. Ангва заскулила и покатилась кубарем. Нинья вскочила. — Это волк-оборотень! — Ангва каталась по полу, царапая лапой рот. — Что с ним такое? — Нинья чуточку успокоилась. — Ему кажется нехорошо. — А где Ангва? — О! Ваймс поглядел на разодранную кожаную рубаху гномихи. — Ты носишь кольчугу под одеждой? — удивился он. — О, это моя серебряная кольчуга. Но она же знала. Я ей говорила. Ваймс схватил Ангву за ошейник. Она щелкнула зубами, пытаясь укусить, но поймала его взгляд и отвернулась. — Она просто прикусила серебро, — рассеянно сказала Нинья. Ангва кое-как поднялась на ноги, злобно посмотрела на остальных и скрылась, поджав хвост за какими-то ящиками. Они слышали, как она скулит, и как скулёж постепенно переходит в голос. — Клятые, клятые, клятые гномы! И их клятые кольчуги! — Как вы там, констебль? — крикнул Ваймс. — Проклятые серебряные исподние! Будьте добры, бросьте сюда мою одежду. Ваймс связал в узел униформу Ангвы и, на всякий случай зажмурившись, просунул за ящики. — Никто мне не сказал, что она... — стонала Нинья. — Смотрите на это так, капрал, — сказал Ваймс максимально терпеливым голосом. — Не будь она волком-оборотнем, вы бы сейчас были самой большой в мире фигурной свечой, понятно? Из-за ящиков вышла Ангва, потирая рот. Кожа вокруг него ярко розовела. — Ты обожглась? — спросила Нинья. — Заживет, — буркнула Ангва. Почему ты мне не сказала, что ты волк-оборотень? — И как, по-твоему, я должна была это сформулировать? — Так, — сказал Ваймс, — дамы, если вы закончили разбираться, обыщите это заведение, ясно? — У меня есть мазь, — кротко сказала Нинья. — Спасибо. В подвале они нашли мешок. В нем было несколько ящиков свечей и куча дохлых крыс.